Эпилог. Несколько месяцев спустя. Эльяс. Даже по моим меркам план выглядел странно. Уж насколько я привык к нестандартным решениям, сколько бы раз не слышал идеи из мира, но в этот раз у меня не хватало слов, чтобы выразить все свои сомнения. Стратег стоял напротив, так же, как и я, опираясь на стол и глядя на предметы. Кинжал, игла Эмира, кандалы проклятого, небольшой камень. И небольшая схема, на которой было изображено, как открыть врата в иной мир. Понимаешь же, что ничего не выйдет, если мы не сумеем открыть эту самую дверь, а из нас никто этого не может сделать. Эмбер может, свел белые брови побратим. Да, но твоя янтарная сестренка гуляет по другому миру, как ты сам сказал. И насколько я понял, там у нее столько дел, что она просто не может вернуться. Она дичь, за которой по пятам идут. Ты пытаешься заставить меня переживать? Бесполезно. Ни один охотник не может навредить ей. Нет там таких умельцев. Стратег отмахнулся, не выражая ни малейшего беспокойства о судьбе милой, но очень сильной ведьмы. Впрочем, в успехе Эмбер я не сомневался, только в нас. Нет, я не пытаюсь тебя напугать, дружище. Вполне верю в таланты этой девицы. Даже если ее силы не хватит, то одни ее улыбки и эта легкость, с которой она идет по жизни, способны свернуть горы. Я говорю о том, что ставить весь план в зависимость от того, как пойдут дела у Эмбер, глупо. Тем более нам нужно вытолкнуть дух Ксеркса в мир, лишенный магии, иначе мы просто обречем еще одну реальность на погибель. И кто сказал, что он не сумеет вернуться, если силы останутся при нем? Есть еще одна возможность. Измир задумчиво покрутил в руках клинок, созданный его предком. «Говори. Вижу, тебя что-то смущает, но нам нужно обдумать все варианты». «Та девица, что украла сердце клинка, как я понял, она пришла из другого мира». «И что? Никто не говорил, что она сама умеет открывать ходы между мирами. Тем более мы еще не уверены, что наш третий брат решится помогать». «Решится. Никуда не денется. Иначе его любовь окажется в объятиях нашего бессмертного, как очередная бусина его ожерелья. Так что он станет». Взгляд из мира стал суровым. «Я знал, что его княгиня беременна, и срок скоро подойдет, так что, в отличие от меня, у стратега не было времени. Но и меня по ночам все сильнее жгло желание, неугасшая потребность отомстить. У нас только одна попытка, из мир. Я знаю». «Если не удастся с первого раза защелкнуть на нем кандалы, нас всех сметет. Максимум один удар. Я смогу закрыть нас только от одного удара и тут же выбываю из игры. Второй удар сметет вас». «Я все это знаю, Эльяс». Владетельный князь Востока тяжело опустил голову, но я видел, что это не жест отчаяния. Измир думал, и если кто-то и был способен найти решение, так это он. «Если ты примешь первую атаку, я успею надеть на него кандалы. Я сумею скрыть свое намерение так, что он не успеет среагировать. Удар клинка, нанесенный Сафирой, может убить его тело. И если Зейфар, наш брат, поможет ей направить свою руку...» «Софи справится сама», — я покачал головой. «Женщины нашего окружения способны были справиться со своими ролями, даже такими сложными и неоднозначными». «Зейфару нужно найти способ открыть проход в иной мир, с помощью своей женщины или без нее. Только тогда мы сумеем вытолкнуть дух Ксеркса через прореху». «Он будет противиться, Эльяс, ничего не получится». Я медленно поднял камень, что лежал на столе, протянув его стратегу. «Он мал, но я знаю, где взять еще». «Камень душ», — Измир покрутил в ладонях камень, размышляя. «Все это настолько хрупко, Ильяс. Весь план из одних «если» и «когда». «Знаю, но что мы можем? Допустимо ли ничего не делать?» «Нет, брат, мы должны». Дверь со скрипом отворилась, заставив нас обоих обернуться. Корнелия, прекрасная как ночь, в темном платье с серебряной вышивкой и убранными волосами, замерла в дверях. «О, простите, что прервала, но я боялась, что не успею. Измир, у меня подарок для Джинай. Передай, пожалуйста». Моя изумительная ведьма, от одного взгляда на которую сердце начинало петь, шагнула в сокровищницу. «Мне казалось, ты заколдовал вход». Стратег вопросительно вскинул бровь, глядя то на меня, то на смущенную ведьму. Я же хохотнул, вспомнив, что Измир и сам повесил поверх моего плетения какую-то заглушку. «Да, как и ты, брат. Только могу поклясться, моя ведьма и не заметила этого». «Почему же?» – удивилась Корнелия, подходя ближе. «Видела, что что-то промелькнуло парами». «Промелькнуло, да». Измир неожиданно улыбнулся и покачал головой. Затем зеленые глаза князя посмотрели на меня. «Да, брат, ты прав. У нас нет вариантов. Нужно навестить Зейфара». «Сперва мой подарок». Корнелия протянула красивое и яркое лоскутное одеяло ручной работы. «Это для Джинай. Оно непростое. Мы с Хильват сшили. Пусть княгиня накрывается им, если станет тяжело, а потом наследника укрывает. Или наследницу. И еще, пришли к нам своего Салика. Муж наловчился на мне так, что вполне сумеет помочь твоему человеку». «Думаешь, он сумеет снять браслеты?» «Вполне». Я кивнул, примерно представляя, что нужно сделать, чтобы вылечить мужчину окончательно. «Хорошо. И спасибо, княгиня Корнелия». Измир поклонился, принимая подарок, а я фыркнул, глядя, как скривилась моя любимая. «Ей больше нравится, когда ее зовут ведьма Корнелия, жена некроманта». «Это то же самое, что я и сказал», — фыркнул Измир, находясь в непривычно приподнятом настроении. Несмотря на давление, на ответственность и легкий страх провала, нас окружало какое-то предвкушение. Мы были почти готовы. Три компонента, три человека, нужные, чтобы спасти этот мир от гибели, были готовы. Не хватало только клинка.